А, наверное, не хватает потому, что очень много времени занимать вот этими вещами пустыми. Смехотворство, пустословие, сквернословие. Еще помните, мы злоречие говорили еще. Вот оно отнимает время. Тогда, конечно, времени для того, чтобы благодарить Бога, нету. Не хватает. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Смотрите, даже не за убийство, не за воровство. Есть очень много грехов, вообще всякий грех, если он не будет исповедан, если мы в нем не покаемся, то впоследствии нам придется расплачиваться за него. Это само собой. Но вот насколько здесь много написано, кажется, ну, пустые слова. Во-первых, Писание говорит, что никакое слово да не исходит из уст ваших, помните? А только доброе для назидания веры, и чтобы эти слова были полны благодати и истины. Вот если взять строго по Писанию, то вот именно что мы должны говорить. Но для нас сегодня это непросто, чтобы так жить. Почему? Потому что наша культура человеческая, она не предусматривает молчание. Я в прошлый раз говорил, если человек молчит, какой-то говорит молчун. Сидит и молчит. А вот кто треплется языком, лишь бы что. Но несмотря на это, этот веселый человек, с ним хорошо, с ним не уснешь. А по сути дела-то, это наша культура такая. А почему? Потому что для нашей плоти не важно, от чего весело что было, лишь бы было весело. Вот и все. Как, от чего это весело, почему? Да, никто не спрашивает, почему. Вот лишь бы что, говорили, лишь бы смеялись, что попусту или наоборот, это ехидный смех или что какое-то. Какая разница? Лишь бы был смех. Вот и все, что люди ищут на сегодняшний день. И это очень трудно внедрить, потому что вот наша человеческая культура, она не согласна вот с тем, что Писание советует. Что молчать это хорошо. Ну, каждый из нас понимает, сидели, и когда-то и молчать надо было, и неудобство, наверное, испытывали, потому что нечего говорить. То мы говорим так, ну хоть что-нибудь скажи. Вы когда-нибудь такое слышали? Ну хоть что-нибудь скажи. А зачем на это что-нибудь? Да лучше давайте помолимся, Библию прочитаем. Нет, никто не скажет. А вот хоть что-нибудь скажи. Ну, лишь бы говорил, значит, то хорошо уже. И потому, когда мы вот и читаем слова Писания, это что же свет? И можно серьезного ничего не сделать, а просто посмеяться без дела. И уже будет не то, что надо. Время отнято. Я не раз говорил, сегодня хочу напомнить одно из причин. Там будет, дальше мы будем читать еще об этом. Дорожите время, потому что дни лукавы. Вот здесь в этой главе будем еще читать дальше. И почему лукавы? Обманывает нас время, или наше понятие о времени. Я не раз говорил, вот, пожалуйста, мы читаем, чем может быть занято время. Мы говорим, у нас есть будущее время. Ну, прошлое время. Вы это мы и знаете. Но самое ценное время – это вот настоящее, вот теперешнее. И оно исчисляется мгновениями. Оно исчисляется мгновениями. Сегодня у каждого из нас есть отрезок жизни, который Бог дал нам. И вы же сегодня знаете, сколько вы лет прожили. Каждый. Кто 10, кто 20, кто 40, кто 70, кто 80. Но они уже все в прошлом. А сколько будущего не знаем. А настоящее – это мгновение. И вот как раз этим и дорожить надо. Не пустотой заниматься, Потому что мы, вот я не раз говорю, пример прошу, мы пришли на 7 часов собрания сегодня, уже без 28. Уже сегодня 40 минут мы отобрали от будущего времени и отправили в прошлое. Вот я начал говорить эту фразу, уже несколько секунд я отобрал от будущего и отправил в прошлое. Если это было пустое, то я часть будущего времени забрал на пустое и добавил пустое к своему пустому, которое в прошлом было. Через короткие мгновения, которые я говорил вот эти 40 минут. Вот почему очень хочется, чтобы мы сегодня понимали ценность настоящего времени. Это мгновение. Даже остановиться нельзя. Оно идет. Вот говорю, мгновение отчитываю и забираю будущее, отправляю в прошлое. А вот что я делал в это время, пусть оставил, оказывается. Обесценил будущее и больше греха прибавил к прошлому. Хотя мог бы совсем по-другому все построить. Поэтому очень сегодня хочется, чтобы мы понимали, что больше всего мы, наверное, грешим мыслями и словами. Ну, а вы сами хорошо знаете, что наши слова – это просто материализованная или озвученная мысль. Условными, так сказать, звуками, и мы понимаем мысли наши. Поэтому пусть нам Господь поможет вот, не обесценивать времени. Мы говорим, есть будущее у меня еще. А оно с каждым мгновением сокращается и уходит туда будущее. А настоящее самое ценное. Никто да не большает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, 7 стих. Итак, не будьте сообщниками их. Есть еще одна сторона. Вот то, что я перечислил, все это отрицательное. Это кто-то делает. А я могу быть сообщником их. И это тоже не то, что надо. Насколько все оно связано. Один грешит, ты вроде бы этого не делаешь, но становишься сообщником. Как? А об этом очень много в Писании написано. Вы помните, говорит, когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься, открываешь язык на злословие, и уста твои сплетают коварство, сидишь и говоришь, на сына матери твоей клевещешь, и так далее, и так далее. Я уже не буду цитировать эти места Писания, но это так написано. А Писание говорит, вроде бы я здесь ни в чем не виноват. А 7 стих, итак, не будьте сообщниками их. Как можно быть сообщником? Очень просто. Один смешит, а другой хохочет. Один пустое говорит, а другой слушает. Сообщник. Если бы сказал, ну послушай, ну я не хочу. Я не хочу слушать этого. Наверное, тогда перестал бы говорить, правда? Почему люди клевещут сегодня? Потому что есть люди, которые их слушают и принимают. Если бы не было таких людей, если бы мы сказали, не говори мне, я это слушать не хочу. Он побурчал бы, но перестал бы говорить, правда? Почему сегодня воруют? Одна из причин, потому что можно продать это воровное, кто-то купит. Почему сегодня вот другие грехи, вот которые здесь перечислены, не будьте их сообщниками, почему они есть? Потому что одни грешат тем, что в прямом смысле слова, а другие слушают, или поддакивают, или еще что-то делают. И получается, один грешит и пачкает другого. И он, наверное, и не соображает, что тоже выпачкалось, когда сидел и слушал. Поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. И если хотите, то перечитайте, начиная с третьего стиха вообще, именно вот каждому стиху можно приложить текст «Не будьте Иисаушниками». «Вы были некогда тьма» – это восьмой стих. «А теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Вы были некогда тьма. Если даже мы до сегодняшнего дня, вот то, что я читал, ну, считали грех кому-то принадлежащий, а сами слушали, таким образом поддерживали его, слушая, то сегодня, говорит, вы были некогда тьма, а сегодня вы уже знаете, что не надо их слушать. Надо им сказать, что мне этого не надо. Если надо будет мне что-то знать, то Бог мне скажет, предупредит. И тогда я буду знать, от кого я получил, буду знать, что делать. Сколько сегодня много лжи, сколько сегодня много клеветы, сколько сегодня много нечистоты всякой ходит. Вот это зло сегодня очень сильно распространено. И потом Писание говорит, не будьте сообщниками их, а после следующая мысль вытекает. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чадо света. И здесь можно прилепить к каждому тексту. Занимались сквернословили, блудники, были воры, были тьма, думали, что нормально. А можно присоединить именно к сообщникам. А вот этот сообщник, наверное, ну, никогда не думали, что можно так просто быть сообщником. Это вот настолько тонко все вот стоит рядышком. Ну да, блудничать, пьянствовать, сквернословить, злоречие, конечно, грех мы не делаем. А когда дети, я помню такие случаи, когда дети только начинают говорить, потом где-то значит, услышали кого-то ругательство завуалированное и повторяют. А дедушка с бабушкой похохатывают. О, уже знает, ай-яй-яй. Я помню однажды, говорит, ну вы меня заколебали. Рассказывают, хохочут. А это же, знаете, это же ругательство, по сути дела, завуалированное. И дети делают, а родители восхищаются. Правильно, потому что это употребляют люди взрослые, и они знают, что это значит. А когда это ребенок делает, ну, конечно, знаете, мы восхищаемся, когда дети наши опережают время, ну, в умственном развитии и так далее, мы же довольны. Но когда они опережают время в ругательстве, то нас говорят, слушай, дорогой, ты совсем-то не знаешь, что ты говоришь еще вообще-то. И над чем смеяться, и над чем похохатывать. А вот тут наше неразумие такое, оно очень часто вот позволяет это делать все. Поэтому здесь Писание говорит, вы были некогда тьма, а теперь уже свет в Господе. Так поступайте, как чадо света. Девятый стих читаю. Потому что плод Духа, здесь плод Духа стоит с большой буквы написано. Речь идет о Духе Святом. Состоит во всякой благости, праведности и истине. Вы найдете в других местах плод Духа с маленьких буквы написано. Обычно у нас есть разногласия. Не то, что разногласия. Обычно проповедники пытаются доказать, что там, где с маленькой буквы, там это ошибка сделана, никаких ошибок нету. Потому что вот эти качества духовные приносит только Дух Святой, чтобы вложить в нас Дух. Я не раз говорю, однажды говорил, наверное, здесь на эту тему, не помню, Баранович говорил или нет, но я напомню все-таки вот эту прописную истину. Мы сегодня, говорил вроде бы, восхищаемся дарами, которые люди имеют. И это действительно ценные люди для церкви. Но Писание говорит, пропуск в Царство Небесное будет не по дарам, а по характеру, христианскому характеру, который выражается во взаимоотношениях друг с другом. Ему скажут очень коротенько, мы пророчествовали, бесы вы изгоняли, он скажет, я вас не знал, А тем, говорит, которые накормили, напоили, посетили, скажут, войдите.